Глава третья. Тео. Многочасовое шествие с дарами от пяти семей Карибского побережья закончилось, и я, наконец, избавился от чужой сомнительной компании. Хотя вряд ли это надолго. Теперь, когда на моих плечах должно держаться наследие сразу двух семей, Вега и Ньето, заправляющих морскими путями, остальные будут кружить вокруг меня, как шакалы, в ожидании того, пока не найдут мое слабое место, чтобы по нему ударить. Быть тем, кто сильнее в нашем мире, дорогого стоит. Предыдущий барон Вега, мой названный отец, так и провел всю свою жизнь, в итоге превратившись в параноика. А мне все чаще начинает казаться, что именно этот вариант самый подходящий. Как элементарный вопрос выживания, даже не самому. Тех, кто принес мне кровную клятву верности. Ведь теперь я за них всех в ответе, а другие бароны спят и видят, как бы это изменить на свой лад. Дары их. Как бы в честь моего нового статуса, тоже сомнительные. Хотя с виду далеко не дешевые, типа от всей души. От Рубио, которые являлись хозяевами всех развлекательных заведений в Картахена де Индиас, модная тачка. Можно подумать, я сам себе не могу купить. Дюрам, производящий самую чистую и элитную наркоту, которую только можно встретить в этом мире, тоже широтой фантазии не отличались. Притащили то, что у них есть. Идальго, в соответствии со своей приверженностью контрабандному, а порой запрещенному оружию, которое пропихивали по всему миру, кинжал. Замысловатый, определенно с историей, нахер мне не нужный. Если только в виде безделушки в интерьере. А вот девочка от Суаресов, тех, что из года в год опровергают всю муть о том, будто в современном мире больше нет рабов и никто не должен торговать людьми. Да, подаренная девочка заинтересовала. Наверное, потому что отличалась. От всех тех девиц, что обычно стелились передо мной. Видно, что недотрога, и реально нетронутая пока еще никем. По одному ее запаху сразу понятно. Тонкий аромат орхидеи с отголосками амбры. Чистый, неиспорченный. Я словно в какую-нибудь гребаную оранжерею попал, лишь раз вдохнул. Да так и завис, разглядывая, как длинные светлые локоны рассыпались по хрупким плечам до самой поясницы. В небесно-голубом взоре хоть утони, настолько бездонный. Пухлые губы. И не вспомню, когда в последний раз у меня так быстро вставал. И это только при взгляде на них стоило представить все то, что они могут дарить. Зачем тогда отпустил? Все равно ведь надолго ей в этих краях сохранить свою чистоту и невинность не удастся, тем более в одиночку. Не там, где кругом либо убийцы, либо торговцы людьми, сутенеры, либо контрабандисты, воры, насильники, наркоманы. Такая уж у нас судьба, у отверженных оборотней, изгнанных из своих стай сюда. Но и... отпустил, да. Я же не Суарес. Как и прямо ей об этом сказал. Я с таким дерьмом возиться не хочу, своего достаточно. Тем более, что она человек, слишком хрупкая. К тому же я не до такой степени жалкий, чтобы заставлять кого-либо мне отсосать. И без нее найдутся, на добровольной основе. Куда более выносливые наши волчицы. Какая разница, в кого вставлять, если итог все равно один. Одинаковый. Тем более, что и без нее было на чем действительно стоило сосредоточить свое внимание. Ортисы не явились. И хорошо. Только толпы проституток мне в моем родовом поместье не хватало, с учетом вида их основной деятельности. С другой стороны, проявление такого игнора моего обретенного права совсем нехорошо для них. Потому что я не могу проявить слабость и не проучить засранцев, напомнив о том, кто тут сильнейший. Хоть раз не замечу, потом по-любому совсем обнаглеют. Соответствующее распоряжение тоже отдал. Чуть позже навещу лично. А пока... Так и продолжал стоять у окна, зачем-то вспоминая, как отпущенная мной девчонка удрала, сверкая босыми пятками, пока пересекала уложенный брусчаткой двор поместья Вега. Наверное, потому что тем самым напомнила мне младшую сестру. Ту, что ушла из семьи и больше не с нами. Ту, что единственное привносила в этот мрачный и жестокий мир вокруг нас что-то светлое. Своей улыбкой. Способностью видеть даже в самых худших из нас что-то хорошее. Просто тем, что она у нас есть. Все-таки ее очень не хватало. Но да ладно. Не буду же я теперь становиться нытиком и страдать, будто сопливый мальчишка. Ушла и ушла. Ее выбор. А вот девчонка... вернулась? Именно так. Застыла перед воротами, глядя на всех присутствующих во дворе из-под лобья, с ножом в руках, вся в крови, начиная от тонкой шеи, заканчивая израненными стопами. В голубых глазах одновременно пустота и жгучее пламя ненависти. И лишь где-то в глубине притаился животный ужас. Нет, не видел, слишком далеко находилась. Ощущал всем своим звериным чутьем. А оно меня еще ни разу в жизни не подводило. Вот и остальные замерли, напряженно следя за ней. Хорошо с выдержкой у моих ребят все в порядке. Чуть ли не с рождения намертво вбито. Иначе бы не стояли так, ведомые разбуженными инстинктами. Она тоже продолжала стоять и смотреть на дом, даже не представляя, как одним своим видом дразнит опасных хищников. Тяжело дыша, не моргнула ни разу. С расширенными зрачками в небесных глазах. Как если бы под наркотой пребывала, а саму все трясло. И было в этом что-то такое... что? Да хер его знает. Но к ней я направился без лишних раздумий. И чем ближе подходил, тем отчетливее улавливал весь спектр ее беснующихся эмоций. А как только приблизился... «Это ты виноват», — произнесла она глухо. «Из-за тебя все». Волк внутри злобно ощерился на подобное заявление, да еще и от жалкой человечки. Едва удержался, чтобы не схватить хрупкую шейку и не свернуть. А вот девчонка такой терпимостью не страдала. Еще даже не договорила толком, а уже накинулась на меня с ножом. Увернулся, конечно, но знатно прихерел. Не я один, остальные тоже. Спасибо, ржать над такой глупейшей выходкой в открытую не стали. На что она, мать ее, рассчитывала? Фактически бросая вызов Альфе. Никто из моих куда более ловких, сильных и выносливых врагов в здравом уме не подумал бы напасть на меня столь открыто, прямо в лоб, а это вообще банально рабыня. Пришлось перехватить за запястье, навредит еще себе. И без того вся в порезах. Или она опять самоубийца решила? И опять с моей помощью? «Ты виноват!» – причитала, бросаясь на меня снова и снова уже с ногами, как с ума сошла. «Из-за тебя все! Из-за тебя меня украли и сюда притащили!» «А ты меня отпустил, хотя знал, что так будет. Знал и позволил уйти, сволочь! Ненавижу тебя! Ненавижу! Из-за тебя все! Из-за тебя я его убила! Ты виноват!» Она еще много чего похожего выкрикивала, пока я на основе этого складывал нехитрый пазл. Значит, и правда нарвалась на кого-то. Да еще и так быстро. Совсем недавно ведь ушла. И серьезно убила его? Хрупкая человеческая девочка? Мужика? Человека, что ли? Все-таки в наших краях, если не оборотень, то труп. Или раб. А те так далеко не гуляют. Хм. Занятно. Зато понятно, чего ее теперь так сильно кроет. В шоке от собственного поступка, нежный цветочек. В последней мысли я вскоре лишь утвердился. И да, опять знатно прихерел. Сразу, как только виток истерии девчонки принял новый оборот. А та меня обняла. Крепко. Сразу обеими руками. Сперва уткнувшись носом мне в грудь, затем и вовсе прижимаясь ко мне всем своим дрожащим телом, схлипнула. Я вздохнул. Подумал о том, как же нелепо мы оба теперь выглядим. Послал охране предупреждающий взгляд. А тем, что ближе всех находились... «Найдите, чья кровь!» — отправил по следу. Те кивнули. Еще секунда и умчались. Девчонка все еще всхлипывала. Вздохнул повторно и обнял в ответ, зарываясь пальцами в густую светловолосую копну. «Может, поможет, и она рыдать перестанет?» С младшей сестрой всегда срабатывало. Не сработало. Схлипы стали громче, слезы покатились по девичьим щекам намного активнее, а в меня вцепилось еще крепче. Безусловно, другой способ прекратить это все тоже имелся. Но ломать и без того почти сломленную девчонку не хотелось. По крайней мере, не самому. С чего бы? Наверное, слишком хорошо помнил, сколько боли причинил в свое время младший из нас тот же отец, пока перевоспитывал на свой лад. И от одного этого все внутри переворачивалось. Я, конечно, тот еще мудак, но не садист уж точно. Если только временами. И то сопутствующие обстоятельства должны быть куда более весомыми. К тому же, если быть честным, хотя бы с самим собой, не так уж она и не права. Я превосходно понимал, что сделает с девчонкой внешний мир, как только она выйдет за пределы поместья Вега, когда она просила ее отпустить. И я дал ей это совсем не как жест доброй воли. А раз так... «Иди умойся». Сдавил светлые локоны в своей ладони сильней, чуть оттянув, запрокидывая ее голову, чтобы смотрела на меня. «От тебя воняет», — пояснил. Приторно-солоноватый запах крови давно пропитал весь двор, а выдержка у моих ребят хоть и отменная, но не бесконечная, и самому постепенно захотелось убивать. А она так и продолжала стоять и смотреть на меня, все еще растерянная, не до конца осознающая реальность, в небесном взоре застыли слезы. Приоткрыла губы, чтобы хоть что-то сказать, но не сказала. Пустота во взгляде сменилась иным, непониманием, с ноткой удивления и восхищения. «Теперь как янтарь», — прошептала она растерянно. «Как так?» «Янтарь?» — упустил суть разговора я. «Она о чем?» Вгляделся в ее глаза получше. Да вроде нет, наркоту не принимала, чтобы галлюцинации проявились, и пригрезился какой-то там природный камень. Почти решил, что визуального осмотра маловато будет, по-хорошему и кровь бы проверить, но девчонка разуверила сама. «Твои глаза! Цвет изменился! Опять!» «А, вот она о чем!» «И что с того?» «Необычно. Странно. Красиво. Хотя желтый лучше». «Нет, все-таки на наличие наркоты ее кровь стоит проверить. Я и проверил. Мало ли, чем ее тот мужик успел напичкать, прежде чем она умылась его кровью». «Не успел и не напичкал. Хотя привкус крови, оставшейся на клыках и языке, отозвался внутри чем-то воистину дурманищем. Когда я слегка прокусил ее плечо, беря пробу, определяя то, на что грешил. Вкусная. Девчонка же мои действия не оценила. Точнее, оценила превратно. Тут же прочь шарахнулась. Едва успел клыки вовремя убрать, чтобы не порвать нежную кожу. И не удерживая ее, наверняка вовсе сбежала бы. Столько ужаса отразилось в эмоциях, когда она схватилась за поврежденный участок кожи. «И ты туда же!» – практически взвыла. «Вы совсем все здесь ненормальные, что ли?» И к моей шее собственной нож приставила. «Отпусти меня!» – обреченно вздохнул. «Все-таки лишать жизни ее совсем не хотелось. Но если оставлю как есть, сочтут за слабость. И как тогда поступить? Тогда, когда все происходит на глазах не меньше десятка свидетелей, тех, что в один момент... дружно подобрались в ожидании дальнейшего. Вот и проявляй терпение потом ко всяким. Себе же дороже обойдется. «Отпустить?» — все-таки переспросил. «Куда? Обратно? Ты уверена?» — добавил мрачно. «Еще не нагулялась?» И да, ладошку, держащую нож, перехватил. Нет, не убрал, наоборот, сжал крепче. и нажим помог усилить. Проступившая следом кровь на горле из-за случившейся царапины – сущая мелочь в сравнении с тем, каким жгучим теперь чувствовалось желание нагнуть девчонку и банально отшлепать. До синяков на ее шикарной девственной заднице, чтобы прекратила уже дурить. И в этом себе отказал. Нагибать не стал, но на колени поставил. Совсем слегка выпустив силу. Вернее, перестав настолько жестко придерживать ее. И без того было что контролировать. Например, неутихающее желание все-таки ее нагнуть и отшлепать, не останавливаться на этом, поставить на четвереньки и всадить в ту же шикарную девственную задницу свой член. Потом тоже никаких остановок, пока в глазах не потемнеет, и не отпустит до сих пор будоражащий вкус ее крови, от которого, похоже, у моей звериной составляющей начинала крыша ехать, и та рванула на передний план. Удержался на грани оборота в последние мгновения. Опять вдохнул поглубже. В то время как девчонка вообще перестала дышать, глядя на меня с неприкрытым ужасом. «Ты не ответила», — напомнил. Она продолжала молча смотреть на меня, напряженная, как та же пружина. «Мне повторить?» «Лучше скорую вызови», — пробормотала непослушными губами. «Кажется, у меня глюки», — явно имела в виду мой не случившийся оборот. Усмехнулся и, наконец, расслабился. Девчонку с колен поднял, даже передумал заставлять ее приносить извинения за свою дерзость. «Видишь вон ту высокую башню?» — спросил, но ждать ответа не стал, разворачивая ее в обозначенную сторону. «Туда иди и избавься уже от этой грязной тряпки». Добавил, поморщившись, оглядев испачканное одеяние на ней. «А то выглядишь, как сиротка приблудная. И без нее обездоленных тут хватало. Что буду делать с ней потом, еще не решил». Да и вскоре не до девочки вовсе стало. Она, все еще будучи в шоке, свалила, куда сказано. А спустя не такое уж и долгое время отправленные по следу ищейки вернулись. Не одни. Прихватив с собой аж троих. Из ортисов. Один знатно хромал из-за еще не до конца зажившего перелома. Второй, с виду хоть и седой, но куда более сильный среди них. Именно его кровь была на девочке, судя по запаху. Третий боязливо оглядывался вокруг, превосходно чуя, что их всех тут ждет. Не стал обманывать ожиданий. Особенно тех, кто находился вокруг. И без того слишком много доброты проявил за последние 10 минут. К тому же, инстинкты все еще требовали утоления. Еще когда я был совсем молодым волчонком, а предыдущий барон Вега испытывал меня на прочность, младшая сестра предложила успокаивать себя, делая глубокие вдохи и выдохи. Как своеобразная медитация при приступах гнева. Снова ее вспомнил. Просто потому, что натурально моментально взбесился, услышав «Девчонка всадила в него нож, в 3 милях отсюда. Судя по следам, пытался запихнуть в багажник». Кивнул на седовласку ищейка. «Эти двое там тоже были. То ли помочь ему пытались, то ли себе присвоить. Хрен знает, сознаваться не спешит». И да, начал дышать. Как сестра настоятельно в свое время советовала, медленно, размеренно, плавно. Сразу, как только всю троицу ко мне привели. Первый же вдох, хруст вывернутого плеча. И выдох. Доломал. Еще один, раздробленная лучевая. Другой, четвертый и еще с десяток. Пока самый старший из них истошно вопил на всю округу, скованный моей силой, по итогу рухнув на брусчатку сломанной куклой со свернутой шеей. Тогда и черед остальных тоже настал. И раз уж медитировать мне надоело, хотя в самом деле немного, но помогало, просто пробил их грудные клетки насквозь, избавив каждого от сердца, швырнув те им же в рожу. «Ибо нехер воровать на моей территории!» Вынес элементарный итог. Развернулся, направился в западную башню. «Задохликов их барону отправь. Без комментариев». И да, предыдущая подготовка к визиту отменяется. Так оно даже занятнее.